Только в делах человек себя показывает в полной мере, кто он, человек либо негодяй. И силы противодействия появляются тогда, когда нужно вас либо проверить, либо когда вы идете не по своему пути. Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне пришел очень важный на сегодняшний день вопрос. Как работают силы противодействия на пути развития человека и на пути развития сообщества? И как организовать безопасность сообщества и не допустить перехват управления? Но давайте со второго начнем, потому что это более просто и понятно. Если вы создаете какое-то сообщество, неважно, община это, поселение это, либо кооператив, вам необходимо относиться к людям, которые в него вступают, как к членам своей семьи. Вы же свою семью обо кого не допускаете. Поэтому то же самое и здесь. Надо также очень внимательно относиться к тем, кого вы принимаете в свое сообщество, кому вы доверяете все свои тайны. И это должен быть человек с чистой совестью, с чистыми помыслами. Не тот, который сядет вам сюда вот на загривок и будет вами там понукать, помыкать, погонять, а тот, который вместе с вами, засучив рукава, будет делать важное дело на том участке, за который он возьмет ответственность. Безопасность складывается из взаимодействия людей, тех, которые настоящие человеки, которые ваши соратники, которые понимают суть того, что они делают, понимают главную цель и вам полностью доверяют, и вы доверяете полностью им. Поэтому, принимая кого-либо в общину, в поселение, в кооператив, вы должны знать все об этом человеке. Вы должны проверить его делами. Дела могут быть очень простые. Субботник какой-то, организация какого-то мероприятия, что угодно, где человек в запале своего творческого дела проявляет себя как труженик, как наставник, как ученик, ну и так далее. Помните, как принцип Бабы-Яги, когда приходил к ней Иванушка, она спрашивала: «Ты, добрый молодец, а дело лытаешь, либо дело пытаешь?» А что он ей отвечал? «Ты, бабушка, сначала меня накорми, напои, в баньке попарь, в постели ложи, а вот поутру и пытай». Что это такое, когда вот он предлагал ей это все сделать? «Ты, когда будешь меня кормить, смотри, как я ем, а я посмотрю, чем ты угощаешь. Когда ты меня в баньке будешь парить, я посмотрю, как ты баньку подготовила, а ты посмотришь, как я парюсь, не свинячу ли я. Когда ты меня спать укладываешь, то ты увидишь, как я сплю, что я делаю во сне, как я себя веду, наглею, не наглею, а я посмотрю, какая у тебя перинка, какая у тебя кроватка, какая подушечка и так далее. А вот поутру же поговорим». То есть сначала нужно друг друга узнать для того, чтобы было какое-то доверие. Конечно же, это упрощенная схема. Конечно же, здесь все по-сказочному, а в жизни нужно проверять делами. Только в делах человек себя показывает в полной мере, кто он, человек либо негодяй. И вот, проверив так человека, вы сделаете вывод, брать его к себе в общину, либо не брать. То есть, другими словами, брать его в свою семью, либо не брать. Взаимодействовать с ним, либо не взаимодействовать. И вот это как раз есть самая главная защита для всего сообщества. Как работают силы противодействия на пути развития человека и на пути развития сообщества? Очень просто. И об этом я рассказываю на своих семинарах. И думаю, что в первый день нашей встречи 19 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге я подробно об этом расскажу. Если вы идете по своему пути, то в этом случае любые силы, и божественные, и те, которых называют за пределы черты, то есть чертями, обязаны вам помогать, потому что вы не нарушаете божественных поконов. Вы идете по своему пути развития, совершенствования. А вот если вы совершаете что-то плохое, уходите со своего пути, занимаетесь не пойми чем, что не свойственно вам, либо не ваше, вот в этом случае тогда рогатые расчехляют свои рога, расчехляет свои копытца, и вы получаете по полной программе. Ну, естественно, что есть еще вариант тренажерного зала, когда вы попадаете в какую-то ситуацию, и вас проверяют на честность, на совестливость, на порядочность. Но эта проверка не разрушает вас, она проверяет вас, проверяет ваше отношение к этому миру, отношение вас к самому себе и к окружающим людям. Поэтому есть, кто вас удерживает всеми способами, чтобы вы не полезли куда не надо, а есть проверка, насколько вы готовы дальше двигаться. Как в школе, экзамен. Четверть прошла, контрольная работа, экзамен и так далее. Силы противодействия появляются тогда, когда нужно вас либо проверить, либо когда вы идете не по своему пути. Еще раз напомню, что 19 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге мы будем касаться этой темы, этих самых сил, и будем разбираться в том, а кто такой человек, а для чего он появился в этом мире, а что такое вообще наш мир, откуда он взялся, кто его создал. Не с точки зрения каких-то религиозных догматов и не с точки зрения ведической культуры, которая уже была упрощена, где-то там написана в иносказательном виде, а в том формате, как это есть на самом деле. Так что, если вы хотите во всем этом разобраться, то, милости прошу, 19 и 20 апреля мы будем затрагивать вопросы личностные, семейные, ну, естественно, общинные. А 21 апреля вас ждет мозговой штурм, где вы сможете проявить себя как творец, созидатель, как соратник, предлагающий какие-то конкретные действия и участвующий в разборе этих самых конкретных действий, предложенных другими участниками. Как всегда, контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. И если вы хотите изменить мир к лучшему, изменяя отношение к миру к себе – через понимание, как устроен мир и для чего вы в этом мире, милости прошу вас на нашу встречу 19, 20 и 21 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге. На сегодня с вами прощаюсь, желаю каждому мира, здоровья, любви, радости, счастья и достатка. Быть добром!